полночь Джаслин Белл заметила, что из одной точки неба периодически поступают радиоимпульсы. Из наблюдений Хьюиша ей было известно, что обычно радиоисточники излучают импульсы днем, когда их радиоволны проходят через солнечную атмосферу. Но в полночь радиотелескоп был направлен в противоположную от Солнца сторону. Через несколько недель Хьюиш и Белл убедились, что загадочный источник радиосигналов находится действительно в космосе. Затем источник исчез. Шли недели, а 18 метров ленты, ежедневно выползающие из самописца, были пусты. Но в середине ноября радиоимпульсы были пойманы снова. Немедленно были сделаны скоростные записи, чтобы зарегистрировать подробности излучений. К своему крайнему удивлению, ученые обнаружили, что они по существу принимают нечто вроде тикающих сигналов радиочасов. Радиоисточник испускал периодически повторяющиеся импульсы с поразительно высокой точностью повторения. Неужели это сигналы, подаваемые другими цивилизациями? Но через несколько недель с помощью того же радиотелескопа удалось открыть еще три таких пульсирующих радиоисточника. В обсерватории вздохнули облегченно. Не может этого быть, чтобы различные цивилизации передавали одни и те же сигналы. Значит, это просто какое-то пока неизвестное космическое явление. Но ведь, может, некоторые из внеземных цивилизаций пытаются наладить с нами связь, а мы их просто не понимаем. Но если эти цивилизации отделяют от нас громадные расстояния, то тогда, пока сигналы достигнут Земли, пройдут десятки, сотни, а может даже тысячи лет. Выходит, что мы услышим только прощальный шепот давно умерших поколений. После этого ущелья в голове всегда тяжесть. Отсюда торопишься уйти. И снова оказываешься в светлом шорохе березовых перелесков. Неужели они даже не догадываются о существовании ущелья? Или знают его тайну, но не подают виду? Может быть, как раз о ней и шелестят листья? Сквозь поредевшую листву осин, сквозь дроздовый переполох, блеснет надеждой река, и свалится с плеч гнетущая усталость. Спокойный шум переката заставит улыбнуться. По долине вверх по реке тянутся сквозняки, и деревья здесь шелестят еще гуще. Где-то за плесом тревожно шумят гуси, готовятся к отлету. Их трубные крики и хлопанье крыльев о воду долго не тонут в шорохе лесов. Из густых зарослей тропа вырвется на поляну, к избушке. Поскорее разденешься и зажмуришься от предстоящего наслаждения. После многодневной промозглой ночи залезть в парную реку и плыть, плыть среди желтых листьев, потом лежать под березами рядом с избушкой. К полудню из-за скал начинают выворачиваться облака. Через несколько часов за ними обязательно появятся многоэтажные грозовые тучи. И только это еще напоминает о лете. К вечеру горизонт заволочет мгой, над горами медленно и глухо загремит. Тучи закроют солнце, налетит шальной ветер, загудит, подымет золу в костре, зашумит желтеющей листвой, срывая ее в воду, разорвет, разгонит и без того бездойные тучи, и дождя так и не будет. Потом придет ночь. Луна повиснет в окне, до утра будет плыть по перекату. Но вдруг щемящая боль сдавит виски, и ни за что не уснуть. Ночь только кажется безмятежной. Где-то в вышине идет самолет. Его не видно, лишь доносится густой, настораживающий гул. В ночи кроется опасность. И до хруста в скулах сожмешь зубы. Где-то сейчас идут войны, а нам это не мешает смеяться. Где-то сейчас люди убивают друг друга, а нам это не мешает любоваться луной. Война, может, уже рядом. Но для нас она все еще далекая страшная сказка, и мы стараемся, чтобы нам поменьше о ней напоминали. А война не стоит на месте. Однажды, может, вот такой же лунной ночью, она дико захохочет над нашими головами, платя пеплом и смертью за нашу беспечность. война не обошла стороной даже пещеры. Вот несколько строк из книги американского спелеолога Уильяма Холлидея. Во время Второй мировой войны две пещеры, гнездовья летучих мышей недалеко от Фрио, стали ареной одного из самых фантастических военных экспериментов, когда-либо предпринимавшихся. Затеял это дело зубной врач из Пенсильвании Лайтл Адамс. Незадолго до того он видел вылет летучих мышей из Карлсбадской пещеры. «Что случится, — подумал он, — если выпустить миллионы таких мышей, снабженных крохотными термитными бомбами, среди дня над Японией? Всякая уважающая себя летучая мышь заберется в ближайшую труднодоступную щелку, чтобы переждать там до наступления сумерек. Даже малая часть миллиона пожаров вызовет опустошение среди легких, тесно расположенных фабричных зданий и жилых домов Японии. Может ли летучая мышь нести такой груз? Вначале доктор Адамс даже не знал, какой величины бывают мыши. Однако он произвел серьезное исследование вопроса в связи со своей бредовой идеей и сделал предложение военным властям. Началось настоящее исследование в широких масштабах. Вскоре установили, что летучая мышь может нести груз приблизительно в 3 раза больше ее собственного веса. Это значило, что самые крупные из наших мышей могут нести целый фунт. Однако оказалось, что этот вид мышей редкий. Единственный вид летучих мышей, который водится в изобилии, достаточном для выполнения задачи, мексиканская хвостатая мышь, которую доктор Адамс видел в Карлсбадской пещере. Но средний вес такой мыши около 1/3 унции, около 10 граммов. Можно ли сделать зажигательную бомбу весом меньше унции? Легко. Можно ли прикрепить такую бомбу к летучей мыши? Тоже легко, с помощью хирургического зажима и веревки, которую мышь может перегрызть, когда сядет. Получился ли нужный эффект? Великолепный. Одна летучая мышь ускользнула из лаборатории и немедленно опалила служебное здание вспомогательной воздушной базы около Карлсбада. Приготовили контейнеры, вмещающие сравнительно удобно 1000 мышей. Реле выдержки открывали их на заданной высоте при сбрасывании на парашюте. Испытания показали, что летучие мыши при сбрасывании этим способом рассеиваются в пределах круга диаметром в 65 километров. На эту работу истратили около $2 миллионов. Все было, по-видимому, готово для применения к концу 1944 года. Затем всю работу внезапно прикрыли без объяснений за несколько месяцев до Хиросимы. Летучие мыши утратили шанс стать военными героями. Конец цитаты. Вдруг я вспомнил об одной одинокой ночи. Вспомнил автобус, бог весть как оказавшийся в той ночи. Были черные горы, небо без звезд, пустынное, скованное морозом шоссе на окраине глухо спавшего городка. Я стоял на обочине шоссе и надеялся на случайную машину. Мне нужно было срочно попасть на железнодорожную станцию в 15 километрах от городка. Угрюмо дремали темные дома, желтушно тускнели редкие фонари, злобно и лениво отбрехивались от темноты собаки. Мерзли ноги. Я с тоской и злостью думал о проклятой судьбе этих ничего не стерегущих сторожевых псов. Когда-то принесли веселых щенков, зачем-то наставили будок в глухих углах, прибили тяжелые цепи, которые в первое время даже не могли таскать. И некогда ласковые щенки скоро превратились в склерозных бешеных псов. Неожиданно из-за поворота выскочил автобус и забрал в свое спасительное тепло. Автобус был почти пуст. Лишь на задних сиденьях, небрежно развалившись, сидели 6 парней. Я прошел мимо их ледяных глаз и понял, что автобус не спас меня от одиночества. Парни пьяные и тускло матерились, тянули прямо из бутылки ледяную водку. Фары выхватывали из темноты телеграфные столбы, выступы скал, деревья, близко подступающие к дороге. Дальше сидел седой морозный мрак. Потом по сторонам снова тускло зажелтели редкие фонари. Под одним из них автобус затормозил. Зябко, с неохотой отворилась дверь. На подножку вскочил сухощавый капитан, летчик. Его провожала заплаканная женщина, почти еще совсем девчонка. Преждевременные морщинки на ее юном лице были особенно горькими. «Но почему тебя так внезапно вызвали? Что-нибудь случилось, да?» — без конца спрашивала она, и в глазах была обреченность. «Успокойся, ничего не случилось. Скорее всего, учебная тревога». Но было видно, что капитан сам мало верил в свои слова. «Успокойся, я скоро». Договорить он не успел. Дверцы со скрипом сомкнулись, автобус тронулся. А может, капитан был даже рад такому прощанию. Оно спасало его от лишних расспросов и слез. Автобус круто свернул за угол, через минуту вырвался из городка, за стеклами снова закачалась мгла, а капитан все стоял и смотрел в заросшее инеем заднее стекло. Я из своего угла смотрел на летчика, в уши лезла засаленная мерзость, и во мне неожиданно родилось и росло страшное чувство. Хотелось вскочить и изо всей силы до скрипа в зубах ударить сначала толстого рыжего, что сидел ко мне ближе всех, ударить так, чтобы он опрокинулся и закричал, потом ударить второго, третьего. Но что-то меня удержало. Скорее всего, то, что их было шестеро. Но чувство это все больше мутило мой разум. Мне было очень больно за капитана. Неужели его жертва напрасна? Я все сильнее сжимал в карманах кулаки. То ли чувствуя мой взгляд, то ли случайно, рыжий обернулся и встретился с моими глазами. И в это время заговорил капитан. «Может, заткнетесь, мальчики?» — устало сказал он. «Не мешай нам, капитан», — осклавился рыжий, все еще не сводя с меня глаз. «Не мешай нам отдыхать, капитан. Мы рабочий класс. Мы устали и теперь культурно отдыхаем. Что, не дали доспать с проституткой, и теперь у тебя плохое настроение?» Капитан медленно бледнел. «Сволочь!» Но капитан не успел договорить. Словно подброшенный пружиной, я сорвался с места. И в этот момент автобус качнуло. Мой удар вместо подбородка пришелся в плечо. Рыжий опрокинулся на колени дружков, я же не смог удержать равновесие и растянулся у его ног. С ужасом каждым сантиметром своего тела ждал удара, но его почему-то не было. Я закрыл глаза, но удара почему-то не было. Тогда я вскочил. Рыжий все еще полулежал на коленях своих дружков и натянуто улыбался. Вдруг он выхватил из-под сиденья пустую бутылку. «Санька, не надо!» — крикнул один из парней, но было уже поздно. Я метнулся в сторону. Бутылка выбила окно. Рыжий бросился ко мне. В это время капитан подставил ему подножку и ударил кулаком в поясницу. Потом все пошло колесом. Их было шестеро. Меня сразу сбили с ног. Эта участь ждала и капитана. Но в это время автобус остановился, вбежал шофер с рукояткой. Перевес стал на нашей стороне. Автобус снова рвал морозную тьму. Ночь как никогда была глухой и неуютной. Капитан стоял у двери и смотрел на часы. Он опаздывал на аэродром. Я сидел на тряском заднем сиденье. Мы так и не сказали друг другу ни слова. И никогда, пожалуй, мне не было так горько, но я больше не чувствовал себя одиноким. Минут через 20 автобус резко затормозил. Капитан виновато улыбнулся, что-то сказал шоферу, торопливо махнул мне рукой и побежал в темноту. Но автобус почему-то не трогался, дверь оставалась открытой, вовнутрь валил мороз. Наконец хлопнула дверца шоферской кабины. Я слышал, как он спрыгнул на хрустящий снег, постучал по колесу, и снова стало тихо. Я уже собрался встать, как вдруг шофер заглянул в автобус. «Может, покурим?» — спросил он. «Давай». Стояли на обочине дороги и всматривались в тьму. С невидимого за холмом аэродрома сторожить ночь один за другим рвались в небо наши сверстники. Гул самолета все напряженней. «Может, это тот самый капитан? И я вижу его лицо. Узко сощуренные глаза, крепко сжатые губы. Он немножко похож на Валеру. Он не имеет права уснуть. Его судьба трагична. Он мечтал стать, может быть, геологом, может, садоводом. Но в мире еще слишком много грязи, и он добровольно стал военным летчиком. Ночной сторож. Он чутко всматривается в темноту. В любую минуту готовый бросить свое тело навстречу смерти, нависшей над огоньками в долинах. Я не могу. Я не хочу верить, что его работа может быть призванием, мечтой. Но что делать, если в мире еще есть эта работа? И он жертвенно взвалил на себя это бремя. Где-то внизу его ждет женщина. Но до утра, а может быть навсегда, она останется одинокой, потому что в его шершавых ладонях жизнь миллионов людей, и он еще крепче сжимает в руках штурвал, еще тверже его взгляд. И потому его работа прекрасна. Сегодня я вернулся на землю. Я страшно устал, но сегодня мне все равно не уснуть. Кто был в дальних дорогах, поймет меня. Ты уже на земле, но все еще смотришь на все как бы издалека. А оттуда не видно мелочей, и ты познаешь, наконец, истину. Огромный, сложный мир вдруг распадается на две простые составные части — ты и все люди. Если раньше, живя там, на земле, в шумных городах, ты думал больше о себе, а еще, может быть, у тебя были родные и близкие, друзья и знакомые, а о других ты почти не думал. Но теперь все они, знакомые и незнакомые, сольются в единое понятие — люди, которые живут с тобой на одной планете. Перестанут существовать границы и нации, на Земле останутся только две расы — люди и нелюди. И ты поймешь, наконец, главное, и навсегда потеряешь покой. А когда снова уйдешь вглубь Земли, ночами будешь с тревогой вслушиваться в каменное небо. И однажды не выдержишь, встанешь, и долгие часы будешь идти к стволу пропасти, чтобы увидеть далеко вверху светлеющий кусочек неба, и все еще будешь бояться, что люди не заметят этой страшной птицы, ведь на рассвете они крепко спят, или просто не обратят внимания, а потом будет поздно, как было уже много раз. Только когда на землю придет день, немного успокоишься, потому что люди уже проснулись, а потом будешь удивляться, как много ты сделал в этот день, хотя почти не спал. Откуда взялись силы? За стеной шумел перекат. Под землей я отвык от него, и теперь его дремотный шорох казался мне почти волшебством. Я вслушивался в земную ночь, я чувствовал себя необыкновенно счастливым. Завтра останусь дежурным в базовом лагере. Целый день буду жить на земле. Целый день. Проснулся рано, чуть начало светлеть окошко. Осторожно спустился со скрипучих нар, натянул сапоги. Мягкий предутренний сумрак висел над долиной. В складках скал серебристыми громадами лежал туман, и не сразу разберешь, где туман, а где скалы. Почему-то волновался. Скорее всего, это было теплое волнение предстоящих забот, простых земных забот. Вынул из-под подушки еще месяц назад припрятанную специально для этого дня бересту и обрубок сухой доски, которую однажды поймал на перекате. Нащипал из него желтой лучины. На холодную золу положил несколько спиралек бересты, сверху крест-накрест накрыл их лучинками. С волнением достал из кармана коробок со спичками. Желтое маленькое пламя коснулось бересты. Та зашевелилась, затрещала. Лучинки стали сначала золотиться, потом темнеть. Теперь можно класть тонкие ветви. Огонь справится и с ними. Костер весело засопел. Тогда я повесил на перекладину ведро с водой. Отогрел озябшие руки. Сумрак постепенно светлел, а над рекой рождался новый, уже предутренний туман. Я прислушивался к рассвету и подкладывал в шелестящий огонь смолистые сучья. Рядом, в избушке, спали мои товарищи, и я боялся их разбудить неосторожным шорохом, и хотелось как можно лучше приготовить для них завтрак. Скрипнули нары. Это, конечно, Степаныч. Только он просыпается так рано. Слышу, как выбирается из спального мешка, осторожно спускается с нар. Поеживаясь от холода, на корточках подсаживается к костру, протягивая к нему руки. «Замерзли?» «Да, к утру немного подмерз». Он подбросил в костер несколько тонких веток, тот в ответ благодарно затрещал. Когда завтрак был готов, я подошел к избушке и открыл настежь дверь. Сосновый потолок от солнца стал желтым. Потом смотрел, как ребята умывались, ели, натягивали грязные комбинезоны, цепочкой уходили к перевалу. И впереди, как всегда, Степаныч со своей неизменной потертой полевой сумкой. Когда они скрылись за поворотом, собрал в ведра грязную посуду и спустился к реке. Сразу же в ведра битком набились мальки, после них уже не было надобности мыть посуду. Потом натянул сапоги, взял весла, прислоненные к избушке, пошел к лодкам. Ветер приносил с березовых полян запахи перестоявшей некушенной травы. По реке вдоль берега, цепляясь за камни и траву, плыли хлопья пены. Видимо, где-то в верховьях прошли дожди, и река прибывала. Консервной банкой отлил из лодки воду, веслом оттолкнулся от берега. Было странное чувство, словно смутное воспоминание о чем-то забытом. Была такая же лодка когда-то, были такое же небо и такой же покой, только еще не было тогда этой томительной тяжести. Лодку подхватило течение. Она чуть покачивалась в переплетающихся светлых струнах, и под днище, тоже покачиваясь, плыло разноцветное дно. Сначала пестрая галечная россыпь, потом черные плиты с жутковатыми корягами между ними. Постепенно утихал шум переката. Наша избушка с каждой минутой становилась все меньше и вскоре совсем скрылась за скалой, под которой был глубокий омут с зелеными окунями. А за скалой были густые заросли ивы, весной их покалечило ледоходом, и сейчас здесь было много сушняка. Я примкнул лодку к мшистому берегу и стал ломать сухостой. Прутья сгибались в упругую дугу, с резким треском лопались, отдаваясь в скалах коротким пугающим эхом. Тишина между щелчками почему-то была гнетущей, она тяжело давила на уши. Я старался понять причину этой тяжести, но не смог. Я сгибал очередной ивовый прут и с напряжением всматривался в место предполагаемого перелома и каждый раз непривычно вздрагивал, когда дерево, наконец, лопалось. Когда нагрузил лодку вровень с бортами, поднялся на берег. Среди молодых берез темнело старое костровище с ржавыми консервными банками. Я присел около него. Ветер слабо ворошил жухнущую траву, и вдруг я понял, откуда эта тяжесть. Было бы страшно оставаться здесь одному, даже на земле, если ребята вдруг не вернутся. Я скорее пошел к лодке, но лодки не было. Ее снесло прибывающей водой, лишь была примята осока на том месте, где я приткнул ее к берегу. Побежал по бечевнику за поворот. Накренившись под тяжестью хвороста, она уже подплывала к следующему перекату. Раздумывать не было времени, и я, не раздеваясь, полез в воду. Неторопливо греб вверх по течению. Лениво поскрипывали уключены, в такт им хлюпала вода в сапогах. Вдруг мысли перепутались от сильного толчка. Я вздрогнул и обернулся. Лодка ударилась носом о выступ скалы. Я улыбнулся и, сняв весло, оттолкнулся им от скользких плит. Из-за поворота показалась наша избушка. Снова шумел перекат, сразу стало легче. Было ощущение, что вернулся домой, где очень давно не был. Вот уже несколько дней, как мы живем на земле. Но по ночам все еще бредим пропастью. Сказывается то предельное напряжение нервов, с которым там приходилось работать. Во сне часто ловлю себя на том, что ползу каким-нибудь узким уступом или вишу на веревке в колодце. Вчера чуть успели потушить свечу, заговорил Боря. Вижу свет, прямо перед собой. Приподнявшись на локтях, С улыбкой отвечаю. Лезь с фонарем. Посвети мне. Я свечу, и он по нарам медленно на четвереньках пробирается к окну и только перед самым стеклом понимает, что это сон, и с руганью возвращается в спальник. А сегодня ночью вскочил Рудик. Он спит между мной и Володей. Схватил меня за бороду и тревожно спрашивает, кто это? Я. Кто? Я, Рудик. Почему не лезешь? Куда? Почему не лезешь? Там что-то случилось. Брось, Рудик, это сон. Ночь, понимаешь, ночь. Мы в избушке. Он недоуменно рассматривает свой спальник и, все еще ничего не понимая, зачем-то толкает в бок Володю. Потом, наконец, просыпается и виновато укладывается спать. Сижу с ружьем у избушки. У моих ног обезображенный кусок еще теплого мяса, перемешанного с пухом. Это все, что осталось от рябчика, удивленно рассматривавшего меня с ветки. Я бессознательно сорвал с плеча ружье, и теперь над ним кружатся липкие мухи. На душе, как в помойном ведре. Зачем мне нужен был этот рябчик? Из него все равно не сварить суп. Быть убийцей теперь очень просто. Им может быть даже человек, у которого не хватит мужества зарезать курицу. Он может жалеть застреленную дичь и отворачиваться, когда режут гуся, и затыкать уши, когда режут поросенка. Теперь не обязательно втыкать нож в курицу или штык в живот солдата. Достаточно так называемому интеллигентному человеку трясущимися руками нажать кнопку. Где-то за стеной невидимые и безмолвные закрутятся на вертеле цыплята, или в дальних странах будут лопаться от жары и ужаса глаза детей. Нажать кнопку и только. На лбу интеллигентного человека выступит холодный пот, глаза на несколько секунд растерянно замечутся в ожидании грохота. Но все тихо. Ни визга поросенка, ни стона солдата. Можно облегченно вздохнуть и идти выпить чашечку кофе. И даже не нужно отмывать руки от крови. Это к вопросу о воинствующем вегетарианстве и ханжеской морали об убиенной дичи.